Сын мой, природа созвучна состоянию сознания общечеловеческого. Все ее неуравновесия являются отражением неуравновесий человека. Недаром человек называется царем природы. Хоть и плохой царь, и несознательный, но все же ей управляет. Плохо управляет и неразумно, и неразумие свое выражает в реакции природы на свои действия в масштабах общепланетных. Не понимает неразумный царь природы, что ответственность несет перед планетой за то неуравновесие, которое он на ней порождает. Но придется понять. Придется или понять, или погибнуть, ибо всему есть предел. И неуравновесие может закончиться взрывом. Одновременно с планетой болеет и само человечество. Если бы отмечали, сколько новых и непонятных появилось болезней. Новые названия или классификация их в виде нервных заболеваний ничего не объясняют. И свирепствует рак, бич современности. Гений Шекспира отметил, как тяжкие преступления и особенно мрачные события в жизни его героев происходят в особенно бурные ночи, когда стихии бушуют, и стихийные духи и силы тьмы особенно активны. Но это соответствие малое. Сейчас соответствия эти становятся всепланетными. Жаль, что не ведется запись природных проявлений неуравновесия стихий во всепланетном масштабе. Много интересного и поражающего было бы можно отметить. Но царь природы продолжает утопать в беззакониях, нарушая все более и более равновесие Земли и стихий. Нужен мир на Земле, и нужно положить скорейший конец тому, что сейчас происходит. Нужен мир.